Глава 7. Город гномов. Предложения и просьбы. Прыжки в бездну ради фана. Храдаль Роум. Центр Зимнего Хребта. Массивнейшего горного хребта. По легенде, издавна здесь была лишь гора. Огромная, высокая, красивая, увенчанная шапкой белоснежного снега. Величественная возвышенность являлась частью горного массива, но при этом держалась несколько особняком, будто жеманная девица, хоть и танцующая общий хоровод, но держащаяся от соседей на расстоянии. Когда же на гору обратила пристальное внимание давно исчезнувшая древняя раса великих, она превратилась в гигантский город-муравейник. В этом случае созидатели не стали возводить ненужные тут стены, предпочтя попросту убрать сердцевину горы, вырезав все практически полностью, создав внутри величественные залы, исполинские подземные площади, настоящие улицы и дома. И все это под толстым покровом закаленного магией камня, ставшего несокрушимым. Темное пространство надо освещать. И здесь появились здоровущие улитки с ярко светящимися раковинами, ползающие только по стенам и потолку, но никогда не спускающиеся на пол. К ним добавились сотни светящихся бабочек. В наиболее важных и посещаемых местах установили систему освещения, состоящую из сотен кристаллов горного хрусталя и начищенных до блеска медных зеркал. Ну и магические шары-светильники никто не отменял. В общем, темноты в подземном городе практически не осталось. Создав достойное по размаху исполинское сооружение, великие не забыли даровать и название — Храдаль Роум. Так, среди снега, льда и камня раса гномов обрела родину, сейчас называемую прародительницей народа. Здесь же, наверху, на самой вершине, под крышей из шапки снега, расположен изумительнейший по красоте дворец горного короля, большей частью созданный из льда и горного хрусталя. Но простым смертным туда не попасть, остановят еще при подходе или подлете. Но и тем, кто не обладает бурлящей в жилах королевской кровью, доступны множество красивейших уголков Храдаль Роума, как бесплатно, так и за нехилые деньги. Я выбрал второй вариант. Там, где надо платить, всегда меньше народу. Именно поэтому я сидел сейчас за столиком у каменной балюстрады, за коей начиналась бездна. Выбранный мною ресторан располагался на 5 уровней выше центральной городской площади и на 8 уровней выше яслей Храдаль Роума, представляющих собой окраинный городской квартал, построенный на месте старых рудных разработок. Там и подземные озерца с рыбой, и речка есть, и мельница найдется. Крыс в достатке, змей и ящериц в избытке, различных червей просто уйма, равно как и улиток, слизней и прочей живности. Там можно найти работу на любой вкус, особенно если она связана с маханием киркой. Идеальное место для старта для гномов в целом и для будущих рудокопов в частности. Но кирке я предпочитал клюквенный морс, бодрящий и отгоняющий сон. Рядышком с бокалом морса исходила паром большая кофейная чашка. Далеко-далеко в стороне и внизу медленно двигалось громаднейшее облако, наполненное грозовыми разрядами молний. Над облаком парило несколько величественных птиц. Сидящие на них наездники держали в руках длиннющие сачки, ловя ими обитающих в облаке крылатых змей-молниеедов. Неплохой заработок, кстати. «Привет!» «Здорово!» — улыбнулся я в ответ, указывая ладонью на стул по другую сторону столика. «Кофе?» «Уже заказал! Жив, бродяга!» — улыбнулся мне элегантно одетый серый коготь 224 уровня. Серая рубашка, серые брюки, чуть более темный, но серый же жилет, ослепительно белый галстук, несколько скромных колец на пальцах, пояс и обувь из почти черной замши. Прическа поражает расчесанностью. Все прилизано идеально, прядь к пряди, волосок к волоску. Моих ноздрей коснулся легкий и приятный аромат одеколона. Да уж, не скрывая удивления, произнес я. Скоро начну гордиться нашей дружбой, если ты не станешь более женственным. «Где ты женственность нашел?» «В отсутствии доспехов». «Их и на тебе нет», — уличил меня Влас, расстегивая верхнюю пуговицу жилетки. «Я маг, а не воин. Ты ведь танк?» «Я физовик-универсал при правильно подобранном неплохом экипе», — И я мега-универсал при наличии отличной экипировки. Ну что, друг бродяга, мое время пошло? 1:05, — кивнул я. У тебя почти час. Потом я полечу на другую встречу. Да ты прямо на расхват. И не говори. Слушай, если расспрашивать станешь, то сразу говорю. На многое ответа не дам. Чтобы без обид потом, лады? Расспросить хотелось бы, — признался коготь, потирая идеально выбритую щеку. Но не сегодня. Рос, я и так знаю, но просто для уверенности уточню. Все, о чем будем говорить, железно останется между нами, верно? Верно. Ну и славно. Что ты знаешь о серых хранителях? Ничего. После 30-секундного раздумья признался я. Это пока. Пригрозил Влас, принимая от симпатичной официантки гномы большую чашку кофе. «Ты же не влип в какую-нибудь странную секту?» — с надеждой спросил я. «Ты же не бродишь теперь по квартирам Реала и не предлагаешь людям божественное просветление за деньги?» «Спятил?» — скривился коготь. «Нафиг! Тьфу-тьфу-тьфу! К черту все эти секты! Да здравствуют тайные общества!» Все-таки влип. «Говорю же, нафиг! Насчет названия не задумывайся!» Просто подходит по смыслу, и, что удивительно, оно было свободно для выбора. Суть хранителей — чистый поиск информации, информационные сделки, информационные кражи. И главное — использование полученной информации по максимуму с целью развития и обогащения. Я мало что понял. И устал от полуслов и загадок. Поэтому либо обрисовывай все полностью, либо вообще ничего не рассказывай. Это клан? И нет, и да. Есть на одной из окраинных улочек городка Птичий Щебет небольшое зданиеце, принадлежащее маленькому захудалому клану Серые Хранители. Там постоянно трутся малыши-игроки от 10 до 20. За ними приглядывает пятерка игроков покруче. Собирают смешные задания в городке, берясь за все подряд. От истребления хищников и вредителей до полевых работ на капусте и картошке. Есть пара личных мастерских, изготавливающих неплохую экипировку до 100 уровня. Есть аптека, варят зелья. На верхнем этаже небольшая библиотека с полезной литературой. Клан Хран не пустой, но там практически нет ничего дорогого. Как только малыши подрастают, отправляют рекрутами в другие кланы, тихо подводя их к мысли, что там куда лучше, чем в Серых Хранителях. Отпускают всех по-доброму, с улыбками, с подарками. Все остаются друзьями, никто ни на кого не в обиде. В общем, считай, что это подростковые ясли с постоянным круговоротом игроков. Ухватываешь суть? А ты продолжай. С проснувшимся интересом поощрил я. Люблю сказки с утра пораньше. А остальные — матерые игроки вроде меня. Друзья клана Серые Хранители. Знаешь эту фичу? Угу, подтвердил я. Все знают. Статус «друг клана» позволял многое. В зависимости от проставленных галочек в допусках. Не включая игрока в клан, можно дать ему такие допуски, что он мало в чем будет отличаться по возможностям от полноценных членов клана. У всех друзей клана полный доступ. Понятно. Полный доступ в деревенскую кладовку. За брусничным вареньем заскакиваете? Как ты это вляпался, коготь? Не случайно ли получилось? Старый друг предложил. Улыбнулся Влас. Не такой, как ты, в реале не знакомы, но проверенная временем, битвами и золотом подруга. Ты слушай. Переходи уже к предложению, темному и скользкому. Я уже печенкой чую, что ты сейчас предложишь мне продать душу в обмен на золотую монетку. Кому нужна твоя душа? Я же сказал, покупается и продается информация. Причем не клановая. К примеру, я состою в Альбах. Но никто ни разу не пытался у меня узнать о клане Альбатросов какую-нибудь важную информацию. Да я бы и не сказал. Чай, мы рождены не для предательства? А вот это уже интересно. Прищурился я, вспоминая недавнее предположение беды, что игрок Серый Коготь является кротом, копающим инфу и продающим налево. Поверь, Рос, в Вальдире столько секретов, причем валяющихся прямо под ногами, что нафиг не нужно продавать старые клановые трусы. «Так у Альбов трусы старые?» «Не шути с натугой, катана ржавая, а то стол треснет. Ты схватываешь суть?» «Ты объяснил внятно. Я понял. Вы ищете игровые секреты, заложенные в задания, в головы местных». «В книге, в табличке, локации и так далее», — подхватил Влас. и продаем. Либо используем сами. Самое главное, оплата мгновенная, сразу по выполнении. И при этом ты можешь выбирать, взять оплату игровыми ценностями или реальными деньгами. Хоть в рублях, хоть в баксах. Как тебе? Хрена себе. Реально? Более чем. Я уже поднял больше 40 тысяч баксов, плюс неплохо экипировался. Но я выполняю нехилые поручения, такие, что и сдохнуть недолго. А задания столь загадочные порой, что ум за разум заходит. Иногда уходит целый день на выполнение поручения. Иногда приходится изгаляться и получать доступ в настолько закрытые зоны, что и словами не передать. Но оно, похоже, того стоит. Так ты меня хочешь туда завлечь сладкими речами? В ряды хранителей? Скорее, в неофиты. Блеснул коготь умным словом. Организация серьезная, настоящий орден. То есть, да. Верно. Более того, у тебя в руках такой предмет, что принесет тебе нехилую денежку. 1000 в 5 баксов самое малое. При этом саму статуэтку ты не потеряешь. Как тебе? Ты сказал статуэтку? Ага, блин, проговорился. Угу. Статуэтку твоего волка. Он где, кстати? Спит в личной комнате. Вот ведь ты привязался к статуэтке. Тебе жалко. Я же говорю, предмет останется у тебя в руках. Просто с ее помощью вполне реально выцарапать у одного местного дедули крайне важную информацию. Этот местный дедуля случайно не владеет некой звериной лавкой в большом городе на холмах? Как ты... Как узнал? Ну? Да просто я лидер черных хранителей. И мне удалось познать самые сокровенные, личные, интимные и крайне удивительные тайны мира Вальдиры. Настолько удивительные, что сами бессмертные склоняют пятки при моем появлении и трижды шмыгают носами. Что ты несешь? Это ты что несешь, Влас? Ордена какие-то тайные, секреты какие-то непонятные, цитаты замшелые. Ладно, цитаты — дело хорошее. Но вот тебе они идут как терминатору, розовый плюшевый зайчик в руках, понимаешь? Матерый, рычащий медведь пытается прикинуться обкакавшимся робким сусликом. Тебе самому не противно на себя взглянуть, коготь? Меня в эту гадость загадочно липкую не втягивай. Мне собственных проблем выше крыши намело, надо раскапываться. А из инструментов только детская дырявая лопатка, поэтому никаким нифигитом я становиться не буду. В ваши сумрачные ряды не вступлю. Работать на хранителей не стану ни за какие ковришки, повторюсь. Тебе это не идет, Влас. Выглядишь мужиком в балетной пачке. Но если это надо именно тебе, тебе лично, если тебе это как-то поможет, продвинет выше или в сторону, раскроет новые горизонты или расширит старые, я помогу, чем могу. Лично тебе помогу. Фига ты зарядил. Да потому что охренеть просто. Вот все вы многослойные, чтоб вас. Не чеши мне про ваших хранителей и плевать, какого они цвета. Говори от себя лично, Влас. Мол, то-то и то-то мне от тебя надо, дружище. Вот это будет разговор, договорились? А ты не меняешься, Рос, да? Тьфу-тьфу-тьфу. У меня папа суровый адмирал. Любое изменение не в сторону военного флота он считает попыткой к бегству, стремлением сменить ориентацию и пол, отказом от настоящих жизненных ценностей и предательством Родины в целом. Короче, не трепли мне нервы, хранитель серый. Говори, что надо конкретно тебе. Если получится, я помогу. Но с условием, что не потеряю статуэтку волка. Если деньги исходят от тебя, платить мне не надо. Разорять твой кошелек не стану. Если башляют серохраны, пусть платят полную цену. Я буду рад лишним деньгам. Я человек почти семейный, девушка у меня прожорливая, а родственники у нее такие, что валидол и валерьянку контейнерами заказывать приходится. Договорились. Деньги будут. Рос, но может, все-таки подумаешь? Про хранителей твоих? Ага. Нафиг. Если тебе помощь нужна, обращайся. Друзей своих серых попроси не беспокоиться. Отчетливо понял. Тогда вот что. Когда у тебя появится пара свободных часиков? Так, чтобы ты смог вместе с волком и статуэткой заглянуть в известную звериную лавку и посидеть там недолго. Причем посидеть не одному, а со своим близким другом, когтем. Так, дай-ка подумать. А твой график не свободный, да? Вообще не свободный. Мне надо заранее знать, когда и где, чтобы скорректировать. Но если и во второй половине дня, я могу многое отменить ради такого дела. Если с утра, предупреди меня хотя бы за час. Тогда жди от меня сигнала, братух. Вздохнул я. Помочь помогу. Мне самому интересно, чего это дедуля так прикипел к статуэтке. Все, спасибо. Влас затряс мне руку, не раздавив ее только из-за мирного статуса локации. Я побежал искать одну крайне неприятную личность. Надо передать ему кое-что. Что? Машинально спросил я, задумавшись о своем и не ожидая получить ответ. «Если по секрету», — ухмыльнулся коготь и прошептал, «тонну васильковых лепестков и 5000 кипарисовых зубочисток». «Что?» «Все, я убег. Спасибо, брат. Жду звонка». «Удачи», — махнул я рукой, удивленно качая головой. «Что за дикий груз, что требуется передать неизвестной личности? Странный набор вещей. И почему-то кажущийся мне таким знакомым, будто я сам когда-то пытался найти нечто схожее и безумное. А чёрт его знает, мне без разницы». Открыв меню сообщений, я написал письмецо Бому, предлагая сменить место встречи на кафе в городе гномов. Бом, как всегда, проявил практичность и деловитость, ответив на сообщение быстро, коротко и утвердительно, не забыв добавить в конце утверждение «за твой счет». «Ну, значит, за мой счет». «Вот ведь странно. У нас столько золота, что карманы и сумки рвутся от его тяжести. Но Бом продолжает вовсю экономить, продолжая зарабатывать и зарабатывать. Куда он только копит деньги?» Дожидаясь Ишака в кольчуге, я заказал еще кофе, попытался отвлечься, глазея на грандиозную панораму заснеженных гор и, прихлебывая отличный бодрящий напиток, но мысли не желали отлипать от недавней беседы с Власом. «Черт, я такого не ожидал». Влас мне напомнил мелководное создание на большой глубине. Он как чересчур глубоко нырнувшая лягушка, сжатая непомерным для нее давлением так сильно, что тело сплющилось. Глаза, наоборот, раздулись, лапки истошно бьют воду, но упершаяся лягушка не желает вернуться наверх, к теплой мели. Она продолжает оставаться в холодной глубине, к удивлению местных обитателей. Я на самом деле становлюсь философом. Последние недели не поменяли, но серьезно расширили мое мировоззрение. «Босс!» «Привет!» — улыбнулся я зеленокожему клыкастому монстру в кожаной куртке поверх зеленой сорочки. «Вижу, приоделся!» «Дешево и сердито! Приобретено по скидкам!» — вернул мне улыбку Бом. «Одно дело деньги на экип мощный потратить, и другое на дрянь шелковую!» «Заказал чего-нибудь?» «Конечно!» — не глядя ткнул в самое дорогое из списка. «Платишь ведь ты?» «Ну-ну, разоритель. Давай выкладывай, к чему ты будешь меня склонять. Надеюсь, ты не скажешь какой-нибудь глупости вроде «пора нам клан великий основать». «Что ты, конечно, нет». «Ну, отлично. Тогда что?» «Да просто пора б нам клан великий основать, Рос». «А, черт, как знал». «А что поделать, если ты провидец с плешью оракула и семью пядями мудреца? Ну а что, выгод не счесть». Самое главное — готовый защитник и союзник под боком. Да еще такой, что против него мало кто вякнуть осмелится во всея Вальдире. Первое время станем развиваться, расти, зарабатывать, строить. Не будем заморачиваться о защите родных рубежей. Стоит только на клановом знамени прилепить маленький значок с символом крутого защитника, и не придется тратить время на нудное заседание и договоры о ненападении. К нам не только мелочь, но и крупняк не сунется. Появится собственная территория, склады, особые жирные задания, события не без выгод разные происходить начнут. И направление развития клана само собой напрашивается. Профессиональные наемники-приключенцы. Для нас такой вариант идеален. Строго боевой не пойдет. Торговый вообще смех. Только клановая линия авантюристов. У нас ведь кроме меня нормальных в группе нет? Ну, может, Крейни совсем спятивший, а остальные сияют обезбашенностью не хуже нашей безумной лысой кометы. Я начало продумал, смотри, Рос. Первый шаг легкий до смешного, всего-то надо... Стоп, стоп, стоп. Замахал я. Речь готовил, да? Ага. С готовностью кивнул Бом. С часик в голове катаю, на бумаге кое-чего накропал. Дать почитать? Нет, спасибо. И за намек на мою безбашенность тоже спасибо. Да нет за что, босс, чего там? Ну-ну. А крутой защитник — это случаем не наши бессонные друзья? Которые все не спят и не спят, гады не спящие. Ну да. А смысл нам отпихиваться от чашки с медом ради джема с мухами? Крути не крути, а итог тот же. Неспы известны по всей Вальдире, причем репутацию их ты сам знаешь. Это да. То есть насчет клана ты согласен? Хм, Бом, ну вот зачем нам сейчас клан, скажи? Мы к Зарграду поплывем? Только не отнекивайся и не делай своего любимого выражения лица типа «Ах, это все слухи-слухи». Потому что слухов море ходит, но ветер только в одну сторону дует. В сторону глубокого океана, к великому походу. Даже если так, клан-то зачем основывать? Тебе билет нужен? Билет мне уже раз 6 обещали, фыркнул Бом. С различными бонусами, классом не ниже первого, чуть ли не с личной каютой, каткой солонины, бочонком рома и пьяным матершинным попугаем в придачу, умеющим играть в покер и посылать всех на***, когда кто-то постучится. Хорошее предложение. И спрашивать не стану, кто тебе такие классные бонусы предлагал. И за что. Это и ценю в тебе. Умеешь ты не спрашивать. Про кое-что все же спрошу, и уже второй раз. Зачем клан? Тебе хочется, чтобы мы все ходили в одинаковых трусах и плащах? Клан авантюристов, уточнил Бом. Про него, да. Итак? Ради будущего, Рос, развел ручищами полуорк. Или ты собрался покидать Вальдиру? Да вроде нет. Ну так в чем проблема? Денег у нас достаточно. Если все скинемся, то сумма оплаты не покажется такой уж и значительной. Получим свое место в мире, сделаем задел на будущее, наберем еще друзей, накопаем врагов и закопаем их там же. В Вальдире одиночки не могут быть на вершине, сам же знаешь. Редко, когда получается так удачно собраться в случайную группу и вместо одного рейда по данжу для малышей получить нескончаемые приключения на дни и недели вперед. «Совпало удивительно», — кивнул я, оставляя опустевшую чашку. «Да и вообще, к чему спрашивать, зачем клан? Нужен и все. Тем более, что вы не профукали пока все деньги и можете скинуться на оплату пакта основания». «Вы не профукали?» — уточнил я. «Ну да, я-то сберегу свои гроши. Ты, кстати, на третьем месте по расточительности. На втором идет бережливый Крей, а на первом сижу я, скупердяй Бом. Остальные же, ух, разошлись, чтоб их. Келлен скупает десятками наряды, не дающие к статам персонажа ничего, а выглядят они так, будто взяли десяток дырок и сшили шелковыми нитками. Док библиотеки на корню скупает. Плюс я лично видел его выходящим из элитной лавки особые радости и сладострастия. Причем, когда он выходил, весь персонал выбежал поперед него и усердно кланялся до земли со скоростью 3 поклона в секунду. Так что же он там такое купил? Легион гламурных демониц? Ты сам решил приодеться как барон, выпить как граф, прокатиться как лорд. Ага, на лимузине по всей Вальдире. С шиком и блеском. Но это дело твое личное. Тут ты прав. И опять же, я почти уверен, что это была не просто романтическая прогулка. Рыдающий взахлеб док тому доказательство. Получил недавно от него письмецо. Я пока что, кстати, только его вызвать сумел. Остальные еще не в игре. Сейчас он подойдет. «Отлично. Как раз хотел у него кое-что спросить. Раз уж ты перемыл нам всем косточки, избегая при этом упоминать имя Киреи в Суе, может, расскажешь, какое место у орбита?» «Шутишь? А что?» «Я перестал и думать об этом после того, как он устроил сам для себя игру с длинным названием «Попади в дерево драгоценным камнем, пущенным из рогатки с расстояния в 25 безумных скачков и одного прыжка мамонта». Спешу заметить, попал орбит со 112-й попытки. При этом все драгоценные камни были подобраны ползающей в пыли у дерева деревенской детворой и одним полуорком. Счет следующий. Дети 19 камней, полуорк остальное. Ну и детишки пошли. Даже зубастых полуорков не боятся, прямо из лап вырывают найденное. Куда катится местное поколение? А к чему придут цифровые дети? К воровству, грабежу, неуважению старших, а? «То есть в пыли на карачках ползал именно ты?» — подытожил я с тихим смешком. «Ох, а ты как думал, что я буду смотреть, как в пыль падают алмазы размером с грецкий орех, и ничего не стану при этом делать? Я еще не свихнутый. Так что там с кланом?» «А вот и док». Пришел наш лекарь с заковыристыми фантазиями интимного характера. «А ты чего так обрадовался? Прямо засиял весь». «Сейчас увидишь», — пообещал я, дождался, пока элегантно одетый док приблизится, махнул ему рукой, а затем мягко спросил. «Док, слушай, ну как там белый кролик?» «Да-дах!» От мощнейшего пинка лекарской ножки один из изящных столиков перепрыгнул балюстраду и улетел вниз, в затянутую туманом бездну. Следом упорхнули три стула, два напольных подсвечника и вцепившийся в серебряное блюдо визжащий копцоп под мармеладным соусом. «Фига ты спросил?» — тихо заметил Бом, глядя, как заходящийся от яростного крика док пытается оторвать от каменной стены светящуюся большую улитку, при этом отбрыкиваясь от подоспевшей рати официантов, несколько опешивших от поведения столь удивительного гостя. «Сам в шоке», — признался я. «Ща он улитку выкинет, а потом на тебя кинется. Тебя защищать от безумства знати, будущий клан-лидер?» «Не кинется», — неуверенно ответил я, поднимаясь. «Какая у мудрого дока сила? Он штаны едва таскает, улитку оторвать от стены не может. А вот его спасать надо. Бом, разрулишь с главным по ресторану?» «Сделаю. Что ему говорить? Или просто заткнуть поток возмущения денежным кляпом?» «Скажи что-нибудь хорошее. Типа детство у него было тяжелое и все такое. Лишь бы его не выгнали, короче». «Понял, давай деньги». «Держи». Забравший мешочек с золотом полуорк, заспешил к стоящему поодаль чересчур худому гному в золотом пенсне. А я зашагал к начавшему успокаиваться доку, немного коря себя за любопытство. Но кто мог ожидать подобного взрыва эмоций? Спустя четверть часа переговоров, оплаты стоимости выброшенного в пропасть ресторанного имущества и покупки килограмма корма для несчастной улитки, док, наконец, уселся за наш столик, судорожно сжав в ладонях граненый стакан с янтарным гномьим виски тройного перегона и добавлением сапфирового инея с вершины горы. Порция виски обошлась в 50 золотых. Надеюсь, доку хватит одной дозы для успокоения дрожащих нервов. После слов Бома я что-то задумался об экономии. Где те времена, когда я торопливо собирал медные гроши с песка в яслях после турнира? Я ведь тоже ползал в пыли ради денег. Ох, проговорился-таки шмыг. Выдавил док и сделал большущий глоток. Нет, не хватит ему одной дозы виски. Тут бутылки мало будет. Проговорился, подтвердил я. И зачем? Зачем сейчас сказал? Захотелось безумного стёба? Не-не, отмел я подозрение. «Поверь, уровень безумного Стёба у меня и без этого зашкаливает, да ты и сам знаешь». «А зачем тогда?» «Любопытно было, конечно. Но не только поэтому спросил, а ради того, чтобы ты сдулся. А то зашел сюда, как надутый до предела лиловый шарик. Глаза выкачаны, щеки вот-вот треснут, кулаки сжаты, весь в целом набычен, и волосы дыбом двумя рогами к небу, между ними чуть ли не электродуга пляшет». И вот выкинул ты столик, стулья, копцо полетать научил, с официантом в перетягивание поиграл. «Легче стало?» «Стало», — признался лекарь, приглаживая вздыбленные волосы. «Правда. Полегче теперь. Но блин!» «Исповедуешься в двух словах?» «Ух, аж дрожь по спине. Чего тут рассказывать? Эта чертова тварь меня насмешливо убивала несколько раз кряду, цитируя стихи во время моего пеленания, задавая вопрос перед финальным ударом. «Сволочь, подонок десятилапый!» «Хм. «А поподробней, Мона?» — вмешался Бом, забирая у дока стакан с виски и делая пробный глоток. «Мона, Мона! Лучше и впрямь выговориться. Короче...» Короче, дело было так. Если взять в канву не все подземное приключение, а только часть со злоключениями дока. Чуть успокоившийся врачеватель помнил все до секунды, до каждого слова и события, настолько все врезалось в его несчастную чересчур цепкую память. Началось все так. Шел себе док в припрыжку по темному узкому коридору, готовился исполнить профессиональный долг в случае нужды. Да вдруг отвлекся на искорку света, автоматически свернул не туда, оторвался от лидера крохотной группы. И попал в лапы странного десятилапого монстра, смахивающего на злобный мозг плохого поэта, помещенный в голову помеси паука и улыбчивой гориллы. Сразу влетел в паутину, влип намертво, его начали пеленать, при этом монстр с надрывом декламировал. «Во тьме живой, во тьме красивой, звучал мой бред кобылы сивой. Но я поэт, душа стремится, натура рвется из груди. Клыки сжимая в плаче тихом, я вопрошу тебя, мой новый друг. Ну как там, белый кролик?» Ответ дать не удалось. Последовал финальный стремительный удар двумя жалами сразу. Оказалось, у чудовища есть хвост, похожий на два скорпионьих жала, сросшихся вместе. Плюс укус клыкастой пастью, тугое объятие шипастыми лапами. Хилый док улетел на возрождение моментально. Ошарашенный, обалдевший от внезапного сюрреализма с декламацией во тьме, лекарь все же собрался морально, отписался шмыгу, вновь ринулся в подземелье. Прошел шагов 50, при этом вор двигался ему навстречу, возвращался за доком, но не дошел. Сверху свесилась знакомая уже лапа. Дока схватили за шею, подтянули к потолку, начали крутить, как веретено, пеленая в сеть, столь же знакомый голос торжественно заговорил. «Полет кометы так прекрасен! Звезды падение хаотично! Желание мне не загадать! Но жажду я спросить не смело. Ну как там белый кролик?» И опять «Шмяк?» На локации возрождения док появился с лютым бешеным воем «А-а-а!» Из психу, ничего не пытаясь написать шмыгу, прямо голышом ринулся в подземелье, схватив первый попавшийся под руку предмет. Пробежал он достаточно долго, миновал несколько поворотов, перепрыгнул три провала, бешеным взором выискивая ставшего ненавистным монстра. И нашел. Шипастая паучья лапа мягко забрала оружие, другая конечность монстра приобняла дока за плечи, полетели петли прочной паутины, начав ложиться на тело жертвы. Проникновенный голос с чувством изрек. «Вот знамя рати славной в небе, над облаками реет стяг. Победный рев трубы военной зовет на подвиг всех солдат. И набегу сквозь хрип и сипы, я тихо брошу пару слов. Ну как там, белый кролик?» Под конец рассказа док, как мне показалось, прослезился, с тихой печалью вздохнул, с трудом забрал у Бома стакан и допил виски. Но я проникся. Ничего не скажешь. Тут есть от чего взбеситься. Есть от чего завыть волком лютым. «Нет, то есть улетал ты и погибал?» — пророкотал полуорк. «Это ладно. Но ты так и не ответил. Так как там белый...» «Вернемся к нашей беседе». Торопливо вмешался я. «К теме основной. Бом, закажи нам еще горячительного. Док, вы его завалили? Паука этого?» «Нет, он пропал, гад. Система выдала сообщение, что подземелья древнего храма очищены. Но паука мы не убили, я тебе точно говорю. Он как в воду канул. Куда-то ушел, наверное. Я бы его долго убивал». «Хм, не нашли, значит». «Док, ты отомстить путем лысого эльфа пытался?» «Как-как?» «Значит, нет. Учись, салага, смотри. Первым делом вкратце записываю твой рассказ с леденящими подробностями и не забываю про стихи. Добавляю инфу, что монстр харизматичен, необычен, пропал бесследно, и при этом он крайне-крайне интересный. Теперь отсылаю послание к кому?» «Кому?» «Ему? Орбиту?» «Ему». «Дыц, отправлено. Ждем ответа, если он в игре». «Он не отвечает», — через плечо бросил Бом, о чем-то беседуя с подошедшим официантом. «Система показывает, что его нет в игре». «Просто так ему отвечать неинтересно», — заметил я. «А может, спит еще?» Звякнуло. Я прочел пришедший ответ. «О-о-о!» И все. Но, думается мне, лысый эльф, ненавидящий скуку, обязательно заинтересуется такой диковинкой, как монстр-поэт, сумевший скрыться от возмездия. Что он с ним сделает? Понятия не имею. «Рос, так что насчет клана?» «Да, что насчет клана?» — заинтересовался и врач. «Ты тоже за?» — уточнил я. «О, да! Конечно! Рос, это же супер! Наш общий клан! Круть!» «Хм. Остальные тебе скажут точно так же. Но ты как бы наше ядро, Рос. Клей, держащий нас вместе». «Ты меня еще лейкопластырем назови, бактерицидным». «Я предлагаю следующий вариант. Бом, ты собираешь с каждого из наших друзей нужную сумму. Приобретаешь пакт основания. Делаешь все, чтобы каждая бумажка была полностью готова, подписана, заверена печатями и так далее. А затем мы соберемся всей нашей дружной толпой, сядем у костерка, как в старые времена, возьмем несколько пакетов зефира и вина и проведем вместе славный спокойный вечерок, заодно окончательно примем решение, проголосовав и вообще разобравшись, кто и на какую клановую должность претендует и выйдет ли из затеи толк. Если нет, пакт мы всегда можем сдать обратно». «С потерей 5% от его стоимости», — добавил Бом. «Если придется возвращать, я возмещу 5%, — пообещал я. «Лады», — рыкнул Ишак. «Наконец-то какой-то шаг. Начну с завтрашнего утра после сегодняшнего распила бабла». «Точно. Сегодняшним вечером состоится торжественный распил бабла. Удивительно, что я до сих пор не получил специального приглашения от черной баронессы. Ведь она любит подобные эксклюзивные мелочи, подчеркивающие статус клана. Давно заметил, что свои хищнические интересы, не спящие с несомненным изяществом и умением, маскируют под яркие торжества. Не скупясь, тратя деньги на костюмы, карточки, яства, напитки, подарки и не только. Висящие над фонтанами громадные боевые корабли, превращенные в торговые палатки и аттракционы. Большой и торжественный прием в клановой цитадели. Ресторан в центре Альгоры, забранный у клана архитекторов. Сам ресторан мало о чем говорил, но когда я проходил в нужный зал, то отчетливо разглядел в соседнем роскошном помещении немыслимо дорогие декорации, а также много ремесленников, устанавливающих у задней стены зала гигантский герб, блистающий золотом, изумрудами, сапфирами и хрусталем. В центре золотая чаша, доверху наполненная красным вином, обвитая виноградной лозой. Сверху парит богатая корона, по краям два преклонивших колено рыцаря. В общем, только начинающий игрок не опознает во всем геральдическом узоре королевский герб Альгоры, устанавливаемый лишь на тех торжествах, где присутствует его королевское величество. Неспы готовились принять в гости самого короля. Не то чтобы меня это прямо волновало, но сам размах говорит о многом. А ведь клановая цитадель неспов Барад-Гадур расположен на территории иного государства. Значит, с тем королевством у них отношения не намного хуже. Невольно задумаешься о том, насколько перегружен мозг черной баронессы. Она как настоящий монарх. Ее разрывают на десятки фронтов. Везде надо успеть, везде надо принять единственно верное решение. А тут еще дикий раздражитель в виде некоего наглого великого Нави Росгарда, подобно мелкому злому комару, летает вокруг и порой тоненько пищит в ответ на все предложения, а вот фигу, фигу, фигу, фигу. Это я только сейчас начал понимать, после того, как на меня стали наваливаться участники боевой группы с их предложениями, нуждами, просьбами, дележом трофеев, свойствами не самых ординарных характеров и прочего. С трудом вернувшись к цифровой реальности, я поймал взглядом глаза Бома и спросил. «Договорились?» «Ага». «Оки. Тогда перетирать больше нечего, можно действовать. Вечером встретимся всей толпой, обсудим, что к чему». «И да, Бом, насчет Киры не дергайся ты так. Она знает, что я не пойду к альбатросам. И я ей верю». «А что ж тогда не пригласил?» «Пусть отоспится чуток», — мотнул я головой. «Ей сегодня опять к берегам Найкала отправляться и начинать рыбачить. Но это дело уже другое. Ну что, я пошел?» «Иди, иди», — закивал башкой полуорк, вставая из-за стола и вскакивая на балюстраду террасы. «Вечером увидимся». «Давай, давай», — помахал я самоубийце, и Бом канул в пропасть. Я проводил удаляющуюся тушу полуорка задумчивым взглядом, успокаивающе махнул официантом, перевел глаза на Дока. «А ты чего не прыгаешь, как тот зеленый икар?» «Я что, псих? Хотя свитки есть, но я лучше пешочком. Мне высадки в Запределье выше крыши хватило. И ограбление поместья того дворянина с охраной в виде зайчонка в алых труселях». «Ты про ограбление тише говори», — попросил я, невольно поежившись. «Нас ведь до сих пор ищут. По именам не знают, но я уверен, нас ищут». «Ладно, ладно. Рос, так что на сегодня? Есть у тебя планы кровавые, замыслы злобные и мысли коварные на сегодняшний день?» «Не-а», — признался я с улыбкой. «Сегодня рутина намечается. Но ты и без меня легко найдешь занятие. Как насчет Шмыга? Не пытался к нему постучаться? Или хватит с тебя белых кроликов?» «Эх, не поминай лихо в суе. Если планов нет у тебя, они есть у меня. Кровавые, злобные, коварные. Тут такое дело, ты как в воду глядел. Шмыгу я уже стучался в приват, но его посадили, и посему достучаться невозможно». «Чего-чего? Когда? Куда?» «Ну, либо ночью, либо утром. Посадили его, мол, в королевскую тюрьму Альгоры на нижние уровни, самые запретные и страшные, окруженные особой магией, блокирующие связь в том числе. Там вроде даже воздух магически фильтруется. Это мне сообщение пришло такое вот. Приключенец Шмыговик, с коим вы пытаетесь связаться, заключен под стражу во мрак нижних уровней темницы за страшное прегрешение свои перед законом. Для связи с ним попытайтесь побеседовать с начальником тюремной охраны, находящимся в пыточной башне, стоящей посреди казематного двора, окруженного стеной забвения». Так и написали, прикинь. Когда Бом со мной связался, я сидел в библиотеке Альгоры и читал фолиант с названием «Забвение во тьме тюремной». Там и прочел много чего страшного. Рос, давай шмыга спасем, а? Ну, дружной командой, с боевыми кличами, верхом на мамонте, проломим стены, разметаем решетки, разбросаем охрану, вызволим друга. Спасем его от забвения во тьме тюремной, а? Чем не приключение, ну? Вынужден отказаться. Чуть криво улыбнулся я. Даже если на мамонте. Там же шмыг, товарищ боевой, во тьме один. О, ты поверь, ему не привыкать. Док, тюрьму Альгоры не взять штурмом. Нам точно не взять. Это тебе не сельский вытрезвитель в виде крытого загона для свиней. К тому же не торопи события. Не криви докторские пальчики в судороге, а то не сделать тебе операции на сердце. Шмыг не дурак. Если уж и попал в тюрьму, значит, так ему было надо. Да с чего ты взял? Из-за совпадения одного вчерашнего. Вы ведь подземелья под храмом успешно очистили? Шмыг отписался, мол, все тип-топ-шлеп. И сразу загремел в тюрягу, только и успев немного выспаться в реале. Думаешь, я поверю, что это случайность? Хм, вот-вот. И если бы ему понадобилась помощь, он бы успел отписаться. Успел бы кинуть клич до того, как его затащили под полог тюремной магии. Так что не дергайся и просто жди от него весточки. Но к пыточной башне наведайся. Попытайся назначить свидание. Передать посылку с подрумяненной пилой, запеченной в булке. Веревку в тесте, суп из вареного топора и компот из взрывных ягод. Очень смешно. «Свиданку назначить попытайся», — повторил я. «А потом, коли не найдешь чем заняться, отправляйся к Найкалу. Кирея защитница на помощь». «А что она там?» — загорелся док. «Врагов в капусту крошит?» «Рыбу ловит». «Не криви лицо, там весело, поверь. Аж да и коты. Позже и я, может, подгребу после обеда». «Ладно, тогда сначала в пыточную башню, а затем на озеро. Я побег». «Беги, беги». «Эх!» Док как-то криво подпрыгнул в попытке вскочить на перила, но зацепился носком сапога за преграду, сунулся вперед, перекувыркнулся, приложился лицом о камень, что-то пробулькал и упал в пропасть. «Грёбаный бом!» С крайним смущением и стыдом донеслось на прощание из бездны. «А он-то здесь при чем?» — удивился я, подзывая побледневшего официанта, начавшего придвигаться ко мне бочком. Я не стал интересоваться, чем я так напугал парнишку. Ясно, как божий день. К моему столику подошли двое гостей, поболтали со мной немножко, а затем прыгнули в пропасть. А ведь до этого они так широко улыбались и радовались жизни. Тут любой напугается. А просто местные особенно. У них инстинкты самосохранения прописаны неплохо. Попросить расчет я не успел. Пришло новое сообщение. На этот раз от злобы, интересующегося, где я. Причем срочно. Я ответил. И тут же получил еще одно послание, содержащее просьбу оставаться на месте. Похоже, мне не скоро удастся покинуть ресторан. Покосившись на официанта, я попросил повторить кофе и добавил, что ко мне наведается следующий гость. Парню разом совсем поплохело, от меня отходил не пышущий молодостью официант, а едва двигающаяся серая развалина. «Неспы рулят!» поприветствовал меня, бодро заскочивший в ресторан злоба. «Фиг вам!» — ответил я и отхлебнул кофейку. «Прежде чем ты начнешь говорить о главном, можно кое о чем тебя попросить?» «Валяй!» «Когда будешь уходить, то воспользуйся не дверью, а просто прыгни в пропасть». «Нехилые у тебя запросы за завтраком!» «Ладно, в принципе, реально. А зачем?» «Пытаюсь добиться скидок в ресторане», — вздохнул я. «Так чего ты мне писал?» «В смысле? Того и писал». Меня крайне мягко и жестко одновременно попросили ускориться и заняться твоим образованием вплотную. Так что начало схемы я разработал, благо первые шаги одинаковы для всех. Эти учебники уж мхом поросли. Ты про ману? Угу. Допивай кофе, затем я прыгну в пропасть. Ты получишь скидки и расплатишься. После чего встречаемся в деревне Парусный мыс. Свитки переноса есть? Есть, но у меня тут немного другие планы были, если честно. Надо уметь расставлять приоритеты. Пожал плечами злоба, и я кивнул, подтверждая утверждение. «Просто я обещал. Я займу у тебя 1 час сейчас и 2 часа под вечер. Пойдет?» «Да, двигаем». «Двигаем», — кивнул боевой маг и, перепрыгнув балюстраду, нырнул в бездну. «Любезный». Я встал и, удерживая перед собой блюдечко с кофейной чашкой, сделал небольшой глоток. «Сколько с меня за все?» «Господин, не поверите, сегодня у нас удивительно низкие цены», — отозвался официант. «Почему?» — улыбнулся я. «Очень даже поверю».